Сельский богослов. Некоторое время тому назад в маленьком рыбацком городке штата Коннектикут, где кроме множества амбаров, небольшой верфи и известного количества парусных лодок были, разумеется, и магазины, снабжавшие жителей всем необходимым, подвязался некий торговец Элиху Беридж, человек в высшей степени типичный для нашей провинции. В то время, когда я познакомился с ним, ему было 60 лет, и мирская суета привлекала его сравнительно мало. Наружностью он сильно напоминал мне пастора Тердли, карикатурами которого были тогда полны все журналы. Круглые глаза, отвислая нижняя губа, рот дугой, точно серп убывающего месяца, оттопыренные уши, вытянутое лицо и бакенбарды в форме котлет — все это придавало Бериджу до нельзя постный и ханжеский вид. Будь я карикатуристом, меня непременно потянуло бы зарисовать его. Роста он был среднего, на излишек жира не мог жаловаться, отличался сдержанностью и спокойствием. Его часто принимали за человека духовного звания. Одевался он более чем скромно, пиджак его всегда лоснился, на брюках красовались многочисленные заплаты, а синяя фуфайка, в которой он обыкновенно стоял за прилавком, хранила многочисленные следы близкого знакомства с жирными продуктами. И сам он, и его лавка производили мрачное и унылое впечатление. На первых порах эта лавка поразила меня еще больше, чем особо ее хозяина. Я видел много торговых помещений, щеголяющих пустотой и порядком. Лавка Элиху Бериджа явно свидетельствовала об обратном. Беспорядок, царивший в ней, приближался к хаотичности. Лавка была загромождена невероятным количеством бочек и ящиков. Образуемые этими последними темные и кривые проходы вели в какие-то таинственные дебри, недоступные глазу простых смертных. По стенам висели объявления о продаже таких предметов, которых в лавке давно уж не было. Картина в почерневшей раме изображала нарядного торговца, разговаривающего с щеголеватым покупателем. К сожалению, мухи так заседели ее, что от былого блеска осталось лишь жалкое воспоминание. С потолка спускалась паутина. Весы были покрыты грубым слоем жира и грязи. Солонина и патока хранились в расставленных по углам бочках. На прилавке же валялись веревки, хозяйственные принадлежности и различные предметы, не имеющие никакого отношения к москательной торговле. Войдя впервые в эту ужасную лавку, я прежде всего увидел раскрытую Библию и листок бумаги, исписанный множеством вопросов. В то время, когда я заходил туда вторично, зашли два моряка с какой-то заблудившейся яхты. Они, громко смеясь, подталкивали друг друга локтями и шептались о том, что такой мерзкой дыры им еще не случалось видеть в жизни. В третий раз я переступил порог лавки Бериджа не один, а в обществе приятеля. Этот приятель заявил, что в подобном притоне нельзя ничего покупать. Поддавшись его уговорам, я решил делать необходимые покупки в другом месте. Однако это решение оказалось неосуществимым. «Где здесь можно достать утюг?» — спросил я на почте в один из первых дней после пребывания в том городе. «Пойдите к Бериджу», — был ответ. «Не знаешь ли ты, где продаются уключины?» «У Бериджа», — ответил мальчишка, к которому я обратился с этим вопросом. Оказалось, весла, пикули и мед тоже продаются только у Бериджа. В конце концов, мы смирились и сделались его постоянными покупателями. Сперва он разговаривал с нами холодно и неприветливо. Однажды, потеряв корзинку для фруктов, которую он мне одолжил, я принес ему другую, почти такую же, и стал извиняться в своей невольной вине перед ним. «Не стоит так много разговаривать из-за корзинки», — перебил он меня. Как-то раз, покупая у него что-то съестное, я спросил, ручается ли он за свежесть своего товара. «Если вы останетесь недовольны покупкой», — сказал он, насупив брови, «я верну вам обратно ваши деньги». «Вы всегда так разговариваете с покупателями?» — осведомился я. «Да, сэр». При этом отвислая нижняя губа как-то странно выдвинулась и сделалась похожей на пиявку. Когда мне понадобилось кресло-качалка, меня направили все к тому же Бериджу. «У вас есть мебель?» — спросил я. «Кое-что есть», — ответил он. «Нет ли у вас качалки?» «Нет, сэр». Через два дня я зашел в его ловчонку, чтобы узнать, нет ли у него стола. Оказалось, что он уехал в соседний город. «Мне нужен стол», — сказал я приказчику. «Может быть, стол у нас и найдется», — ответил он. «Там в задней комнате довольно много всякой мебели. Но в отсутствие хозяина я не решусь продать вам стол». «Почему?» «Он очень неохотно торгует мебелью. Удивительно странный человек. Не могу представить себе, что он собирается делать с этими вещами». В голосе приказчика звучало плохо скрытое раздражение. «Удивительный человек», — продолжал он. «Если уж хотите знать правду, мебели у него хоть и добавляй. Не только столы и стулья, все решительно есть. На чердаке у нас форменный склад, но он ничего не продает. Я собственными ушами слышал, как он говорил покупателям, что у него нет мебели». Я с досадой пожал плечами. «Пройдемте в заднюю комнату», — сказал приказчик. «За показ с вас денег не возьмут». Мы прошли в заднюю комнату. Там, как я и предчувствовал, царил величайший беспорядок. Бочки с салом и патокой, кипы бумаги, ящики, столы, кресла, умывальники, конторки — все это буквально громоздилось друг на друга. «Да тут сколько угодно качалок!» — воскликнул я. «И как раз такие, какие мне нужны. А он сказал, что у него нет их вовсе». «Вот видите», — заметил приказчик, — «теперь вы сами понимаете, что я не могу продать вам стол». «Но почему же он солгал мне?» «А черт его знает, он не хочет торговать мебелью. Я совершенно не понимаю, на что ему эти вещи». «Но как же мне быть?» — в отчаянии спросил я. «Вы наотрез отказываетесь продать мне стол?» «Я рад бы, да не могу». «Сколько стоит такой стол?» «Не знаю. Поговорите обо всем этом с самим хозяином». Мы перешли из душной пыльной кладовой обратно в магазин. «С вашим хозяином творится что-то неладное», — сказал я. «Почему у вас такой беспорядок? Неужели трудно хоть изредка прибрать лавку?» Приказчик снова заволновался. «Как бы не так!» — воскликнул он. «Прибирай лавку! Пусть бы кто-нибудь попробовал это сделать!» «А почему же не попробовать?» — поощрительно отозвался я. «Это невозможно!» — с усмешкой сказал он. «Один человек пытался навести тут порядок. Он воспользовался отсутствием мистера Берриджа. Вернувшись домой, хозяин нашел свою лавку прибранной. Вот была потеха! Жалко, что вы не видели его в эту минуту». «А что же он сделал?» «Спросите лучше, чего он не сделал. Черт возьми, он тотчас же снова перевернул все вверх дном. Заявил, что не может найти ни одной вещи». «Да что вы говорите?» Пришел покупатель и спрашивает, нет ли у вас молотка. А хозяин отвечает, что молоток был, да невозможно теперь отыскать его, потому что в его отсутствии все перепутали. Та же история повторилась с винтами, ведрами и гвоздями. Наконец он подошел к полкам, где товар был разложен в полном порядке, и расшвырял все по полу. «Теперь, по крайней мере, я буду знать, где что лежит», — заявил он. С тех пор никто уж не пытался наводить порядок. «Это было давно?» «Лет 14 назад». Любопытство мое было сильно задето. Никогда еще не случалось мне иметь дело с таким чудаком. Но тщетно ломал я голову, стараясь понять смысл и происхождение его чудачеств. Однажды под вечер я зашел к местному парикмахеру. Это был тощий, пронырливый человечек с песочно-желтыми волосами и с большими претензиями. «Объясните мне, пожалуйста, что представляет собою Берридж?» — попросил я. «Его магазин производит на меня очень скверное впечатление». «Элиху порядочный оригинал», — сказал парикмахер, сдержанно улыбаясь. «Главный его недостаток состоит в том, что он чересчур силен в религии. В религиозных вопросах никто не может столковаться с ним». «Почему?» «Это довольно трудно объяснить. Все местное население помешано на религии, только и разговору, что о религиозных собраниях. Однако здешняя публика гораздо благочестивее зимою, чем летом». «Что вы хотите этим сказать?» «Они против катания на лодках и прочих увеселений по воскресным дням, главным образом в те месяцы, когда их самих не одолевает соблазн повеселиться на свежем воздухе». «А как проявляет себя Элиху?» «Он в стороне от всего этого. Прежде, насколько я помню, он был баптистом. Потом, разочаровавшись в баптизме, примкнул к Грейлокской церковной общине. Не поладив и там, перешел в Портфильд. Словом, перебывал решительно всюду. Одно время ездил даже на Лонг-Айленд, а теперь записался в Эмхерстскую общину». «Чем объясняете вы такое непостоянство?» «Излишком ума». Парикмахер замолк и погрузился в какие-то размышления. Я снова попытался вызвать его на разговор. «Удивительная все-таки лавка у этого Берриджа». «Да, удивительная. Берридж», — сказал ему однажды Билли Дремгольд, — В вашем магазине есть решительно все, чему полагается быть на порядочном корабле. Не хватает только одной вещи». «Чего же именно?» — спросил Элайху. «Подержанной кафедры». «И кафедра имеется», — воскликнул Беридж. «На чердаке у него действительно стояла кафедра». «Для чего ему понадобилась кафедра?» «Не знаю. Во всяком случае, она у него была, да и теперь есть, по всей вероятности». Дни летели за днями. К концу лета я знал уже довольно многое о Беридже. Все население маленького городка было с ним на ножах. По-видимому, он перессорился со всеми согражданами из-за религии. Неприязнь к нему выражалась порой очень бурно. Однажды, зайдя на почту, чтобы написать там письмо, я разговорился с почтмейстером. «Знаете ли вы лавочника Бериджа?» «Еще бы его не знать!» Щеки почтмейстера сразу залились румянцем. «Вы не ладите с ним?» — спросил я. «Но это слишком мягко сказано!» — воскликнул он. «Более несносного человека, чем этот Беридж, нет на целом свете. Он ненавидит меня. Он бойкотирует мое почтовое отделение. И все за то, что я осмелился выказать сочувствие мистеру Пальмеру. Этот сумасшедший прислал мне письмо, в котором просил меня пересылать всю его корреспонденцию в Майстик. Ему не лень проделывать лишних 3-4 мили в день. Вы не можете представить себе, до чего это меня бесит. Нелепейшая выдумка. Я вовсе не обязан переписывать по несколько раз в день адреса присылаемых ему писем. И все-таки я это делаю». «Элайху — дьявольски упрямый человек!» В этот день я не мог посвятить достаточно времени на разговоры об Элайху. Но несколько дней спустя я разговорился о нем с владельцем парусной мастерской. Когда последний упомянул имя Бериджа, в голосе его звучали необычайно сердечные нотки. Беседа наша коснулась религии, и я высказал предположение, что Элайху — человек очень благочестивый. «Да», — быстро ответил владелец парусной мастерской. «Он благочестив, но он читает Библию не для себя, а для других». «Что вы хотите сказать этим?» «Да то, что он одержим властолюбием. Пока вы соглашаетесь с ним, все идет благополучно. Но как только вы начинаете противоречить ему, он начинает утверждать, что вы грешите против Библии. Вот какой это человек». «Не было ли между вами каких-нибудь недоразумений?» — спросил я. «До тех пор, пока я соглашался с ним, у нас всегда были прекрасные отношения», — с горечью сказал мой собеседник. «Наша дружба началась еще в детстве и продолжалась чуть ли не 60 лет. Мы никогда не ссорились. Но как только я осмелился разойтись с ним во взглядах, он возненавидел меня и перестал разговаривать со мной». «Из-за чего же вы разошлись?» — спросил я. Мне хотелось во что бы то ни стало разгадать таинственного Бериджа. «Вот видите ли», — сказал он, откладывая в сторону свою работу и задумчиво глядя на меня. «Я принадлежу к числу тех людей, которые далеко не всегда выкладывают то, что они думают. Споры внушают мне отвращение. Чтобы сохранить хорошие отношения, я готов покривить душой. Именно такой политики я и придерживался с Элайху. Но вот однажды он завел разговор о спасении души. У меня воззрения довольно либеральные, и когда Элайху спросил меня, согласен ли я с ним, я ответил, что не согласен. С того дня все и пошло. Он возненавидел меня и не удостаивает даже разговаривать со мной». Из беседы с владельцем парусной мастерской я вывел заключение, что Беридж перессорился с местным населением из-за религиозных разногласий. Оказалось, что это не совсем так. Вскоре после вышеописанного разговора я снова зашел на почту. Посплетничав о некоторых общих знакомых, почтмейстер заговорил о Беридже. «С ним можно иметь дело только в том случае, если пляшешь под его дудку. Он не выносит противоречий». «По-видимому, это справедливый и порядочный человек», — заметил я. «Да, сэр», — ответил почтмейстер с чувством. «Я знаю его как свои 5 пальцев. Всю жизнь мы прожили с ним бок о бок. Вместе играли, пока были детьми, вместе ходили в школу. О, да, я хорошо знаю его. Он всегда стремился подчинить себе людей. Без власти над людьми жизнь теряет для него всякий смысл». Запальчивость старого почтмейстера казалась мне немного смешной. Я почувствовал, что мои вопросы разбередили старую рану. «Из-за чего же испортились ваши отношения?» — спросил я. «К К сожалению, я и сам не могу доискаться ответа на этот вопрос». Глубокая печаль и искреннее недоумение звучали в его голосе. «До моего назначения почтмейстером не было дня, чтобы мы не виделись. Я часто заходил к нему. Но как только мне поручили заведование почтой, он стал совершенно игнорировать меня. Я был очень огорчен этим, тем более что не чувствовал за собой решительно никакой вины. Желая восстановить нашу дружбу, я написал ему письмо, в котором просил его назначить мне время и место для взаимных объяснений». Почтмейстер помолчал. «Если б только вы знали, какую записку он прислал мне в ответ. Он, считающий себя христианином, он мой лучший друг. Если бы вы только знали!» «Может быть, вы покажете мне эту записку?» — попросил я. Он прошел в свой кабинет и тотчас же вернулся, держа в руках письмо, которое он хранил в течение 4 лет. На измятом и пожелтевшем листке бумаги было написано следующее. «Мэтью Холкомбу, эсквайру. Милостивый государь, в ответ на ваше письмо, в котором вы просите меня назначить время и место для выяснения наших отношений, спешу сообщить вам, что встретимся мы в вечности, там, где Богу угодно будет призвать нас на суд. Искренно преданный вам Элиху Беридж». В то время как я читал это замечательное послание, почтмейстер не спускал с меня глаз. «Я никогда не говорил ему ничего обидного. В моих поступках не было ничего такого, что могло бы задеть его. Я совершенно не понимаю, почему он написал мне нечто подобное». «Люди часто расходятся из-за политики», — сказал я. «По всей вероятности, вы принадлежите к разным политическим партиям». «Нет, мы принадлежим к одной партии», — ответил почтмейстер. «Иногда мне приходило в голову, что он рассердился на меня за то, что я получил место заведующего почтой с помощью верфи. Но что ему за дело до этого?» Он умолк и уставился вдаль, как будто отказываясь от решения неразрешимой задачи. Верфью управлял старый почтенный человек по имени Пальмер. Он отличался такой же фанатичностью и консервативностью, которая вообще являлась характерной чертой для жителей этого маленького городка. Местное население относилось к нему с большим уважением. Торговцы, моряки, владелец гостиницы и даже служащие государственных учреждений очень считались с ним. Его советы были равносильны приказаниям. Он был молчалив, скрытен, сдержан. Однажды я видел собственными глазами, как он вел какого-то калеку в баптистскую церковь. Глядя на него, я решил, что именно этот человек мог бы помочь мне разгадать Бериджа. «Почему Беридж и Пальмер не поладили друг с другом?» — спросил я владельца парусной мастерской. «Вечная история о двух медведицах в одной берлоге», — лаконически ответил он. «Чего же они не поделили, а?» «Первенствующие роли. Обоим хотелось властвовать, и Элиху потерпел поражение». Владелец парусной мастерской помолчал. «Жаль мне Элиху. Он очень хороший человек, у него золотое сердце. Но он слушается своего сердца лишь до тех пор, пока не задета его гордость. Он помогает бедным, отпускает товар в кредит, прощает долги. Таких людей, как он, мало. Вся беда в том, что ему хочется властвовать». «А что же у него вышло с Пальмером?» «Пальмер такой же, как и он, тоже властолюбец. Вот и нашла коса на камень. Пальмер тоже хороший человек, но у него больше денег, чем у Элиху, а люди льнут к богатым. Но из-за этого все и вышло. Пока Элиху носили на руках, он был добр, великодушен и весел. Некоторые люди не могут жить без баловства. Как только их перестаешь баловать, они съеживаются и скисают. К числу таких людей принадлежит и Элиху. Он замкнулся в себе, преисполнился горечи и страдает в одиночестве. Он оттолкнул от себя всех близких, кроме жены и 2-3 родственников. Торговля его идет хорошо только потому, что в нашу гавань часто приезжают чужие суда. Местное население давно уже избегает его лавки». Слова владельца парусной мастерской врезались в мою память. Несколько дней спустя меня потянуло посмотреть на унылого старого лавочника. Я вошел к нему в магазин. Он сидел, пригорюнившись в углу, и ни тени радости не было на его лице. Он напоминал мне портрет сосредоточенно чопорных пуритан старинных времен. но глаза его светились такой безобидной грустью, он казался таким разочарованным и несчастным, что мне стало искренне жаль его. В выражении печального старческого лица не было ничего злобного. У порога лавки играло несколько ребятишек. Когда Беридж подошел к прилавку, одна из девочек бросилась вслед за ним и уцепилась ручонкой за его руку. «Это ваши дети?» — спросил я, надеясь этим вопросом завоевать его расположение. «Нет», — ответил он, ласково глядя на девочку. «Это девочка одной француженки, живущей неподалеку. Малютка часто приходит ко мне». Он наклонился и нежно потрепал пухлую щечку большим и указательными пальцами. Девочка потерлась лицом об его просаленные брюки и крепко обвила ручонками его колено. В течение нескольких минут он стоял неподвижно. Когда ребенок отпустил его, он медленно вернулся на свое обычное место. Однажды, беседуя с владельцем парусной мастерской, который, кстати, был зятем Бериджа, я обратился к нему со следующей просьбой. «Мне хочется, чтобы вы подробно рассказали историю Илайху. Почему он стал таким чудаком? Не может быть, чтобы вы не знали этого, ведь вся жизнь его прошла на виду у вас». «Я знаю все, что касается Илайху», — ответил он. «Что именно рассказать вам?» «Расскажите мне, как он поссорился с Пальмером». «Извольте». Со многими отступлениями, которых я не привожу здесь за недостатком места, владелец парусной мастерской передал мне следующее. За 25 лет до описываемых событий Илайху был самым замечательным человеком в Нуанке. Открытая им к концу гражданской войны москательная лавка быстро разрасталась. Владелец ее торговал решительно всем, начиная с железных изделий и кончая шоколадом. Родной городок его пользовался в то время некоторым значением и служил излюбленным местом стоянки для парусных судов. Тогда еще усиленно охотились на китов, многие китобойные суда снаряжались в Нуанке. В гавани зачастую красовались кокетливые трехмачтовые шхуны, готовящиеся к отплытию в дальние страны. Рыбаки, торговавшие скумбрией, треской и сельдями, зарабатывали во время сезона по $350 в день. Продуктовые лавки делали тысячные обороты. Беридж был в ту пору самым крупным торговцем Нуанка. Человек в высшей степени порядочный, добрый и великодушный, он пользовался необыкновенной популярностью. Его советы в области политической, общественной и религиозной большей частью исполнялись. Он был старостой местной баптистской церкви. 4 июля он собирал всех детишек города и угощал их мороженым. В рождественский сочельник разъезжал по улицам в телеге, нагруженной корзинами с орехами и карамелью. Юное население Нуанка приветствовало его появление радостными криками. Зимой он устраивал на свои средства прекрасный каток. Учрежденная им библиотека снабжала взрослых и детей хорошими книгами. В день Нового года он имел обыкновение навещать всех бедных, обездоленных и одиноких. Каждому из них он крепко пожимал руку и делал какой-нибудь подарок. Одинокие богачи вызывали в нем такое же сожаление, как и бесприютные нищие. Он часто говорил, что и богатые люди могут быть несчастными. Когда после чьей-нибудь смерти оставалось имущество, завещанное вдове или сиротам, управление им поручалось большую частью Бериджу. Умирающие призывали его к своему одру в полной уверенности, что он не откажется быть их душеприказчиком, добросовестно выполнит все взятые на себя обязанности и не потребует ни пенни за свои услуги. Заразившись его примером, старый судья, к которому он всегда обращался с просьбой утвердить то или иное завещание, тоже стал отказываться от причитавшегося ему вознаграждения. «Здравствуйте, Илайху!» — восклицал судья при виде своего друга. «Что привело вас ко мне? Готов биться об заклад, что вы опять взяли на себя попечение о каких-нибудь сиротах?» За этим следовал деловой разговор. «Надеюсь, Илайху, — говорил на прощание судья, — что вас назначит как-нибудь своим душеприказчиком какой-нибудь богач. Тогда вы получите вознаграждение за свои труды и поделитесь им со мною. А, Илайху?» И он весело похлопывал по плечу своего старого приятеля. Великодушие и доброта Бериджа не знали границ. Так продолжалось до тех пор, пока популярность не выскользнула из его рук. Глубокая перемена, происшедшая в этом человеке, всецело объяснялась его неудачным соперничеством с Робертом Пальмером. Роберт Пальмер получил в наследство от родителей маленькую верфь, которая сначала не представляла собой ничего особенного, но потом стала быстро развиваться. Он был несколькими годами старше Берриджа и тоже родился в Нуанке. Первые жизненные успехи его совпали с тем временем, когда Элиху достиг уже зенита власти. Роберт Пальмер был умным, способным, энергичным человеком с коммерческой жилкой. Благодаря его упорной работе дело расширялось с каждым годом. Вскоре после окончания гражданской войны маленькая верфь в Нуанке приобрела большое значение. Пальмер получал много заказов из других городов и поставлял в большом количестве баржи для железнодорожного общества. Будучи крупным предпринимателем в округе, Роберт Пальмер вскоре открыл тележную мастерскую, москательную лавку и гостиницу. Мало-помалу горожане стали видеть в нем самого могущественного человека Нуанка. О его быстром возвышении ходило много слухов. Всякого рода разговоры часто велись в присутствии Берриджа. Сначала он прислушивался к ним молча, делая вид, что это его не касается. Ему хотелось верить в бесспорность своего первенства. Некоторые обстоятельства поддерживали в нем эту веру. Люди, недовольные успехами опасного конкурента, теснее сгруппировались вокруг него и всячески старались убедить его в том, что он первое лицо в городе. Но с течением времени картина резко изменилась. Некоторые приверженцы Берриджа охладели к нему, другие умерли, третьи навсегда покинули Нуанг в поисках средств к существованию. Старик Элиху остался один, как вековой дуб, пощаженный бурей. Но удержать за собой первенствующую роль ему не удалось. Как и следовало ожидать, первый конфликт между двумя претендентами на корону Нуанка произошел в учреждении, по существу своему являющемуся опорой власти, в той церкви, к которой оба они принадлежали. Будучи лишь одним из пяти старост, Берридж, тем не менее, играл в ней до известного времени роль самодержавного монарха. Все его предложения единодушно принимались. Но с тех пор, как Пальмер сделался самым могущественным человеком в городе, многие верующие так или иначе стали уклоняться от проявлений верноподданнических чувств по отношению к прежнему повелителю. Пальмер не замедлил войти в число старост, и церковь заплясала под его дудку. На этой почве произошел ряд мелких, но знаменательных столкновений. Поводом для первого из них послужил приезжий евангелист, обратившийся к церковной пятерке с просьбой предоставить ему помещение для нескольких лекций. Ответ необходимо было дать немедленно. Пальмер находился в отсутствии. Евангелист, только что прибывший из Алабамы, просит разрешения устроить у нас ряд вечерних собраний, сказал один из старост. «По-моему, мы должны согласиться», — заметил Берридж. «Не думаете ли вы, что нам следует подождать мистера Пальмера?» — возразил третий староста. Берридж этого не думал, но все остальные члены пятерки высказались за то, чтобы ждать. На этом совещание и закончилось. Элиху потемнел от бешенства. Ему стало ясно, что он отодвинут на второй план. Церковь, его собственная церковь, не желала больше считаться с ним. «Мы только жалкие пешки», — сказал он одному из своих друзей. «Этот человек разыгрывает из себя короля». За первым конфликтом последовали и другие. Берридж и Пальмер не выказывали открытой вражды по отношению друг к другу, но роковым образом оказывались диаметрально противоположного мнения во всех вопросах, к решениям которых их призывали. Они спорили о том, уместно ли Нуанку хлопотать об официальном переименовании его из села в город, о проведении за общественный счет газа и водопровода, о желательности иметь представителя в собрании штата. По существу, все эти вопросы не так уж волновали Берриджа, но он нарочно раздувал их, выставляя себя защитником вдов и сирот, произносил пламенные речи на тему о том, что невозможно обременять налогами населения, устраивал шумные митинги, словом, делал все возможное и невозможное, чтобы одолеть врага. Трещина, образовавшаяся между ним и Пальмером, вскоре превратилась в пропасть. Население стало смотреть на Элиху как на несносного брюзгу и крикуна, смущающего покой родного города. Он потерпел много поражений и одержал несколько побед, не доставивших ему радости. Упадок, наступивший в рыбной промышленности, ярко обнаружил его бессилие. Киты мало-помалу исчезли, треска и скумбрия появлялись только на далеком расстоянии от Нуанка, трехмачтовые и двухмачтовые шхуны перестали делать закупки в маленькой гавани. В связи с этим Беридж очутился в теснейшей зависимости от местных покупателей. Дела его шли все хуже и хуже, Пальмер же процветал. Илайху с горечью следил за его успехами. На верфи работало уже до 350 рабочих. Местные жители относились с уважением не только к самому Пальмеру, но и к его мастерам. Сын Пальмера женился, две дочери его вышли замуж за крупных торговцев, сфера влияния этого человека расширялась с каждым годом. Под влиянием постоянных неудач Илайху все больше и больше погружался в религию. Прежде он был благочестив только постольку, поскольку это требуется от всякого консервативно настроенного американца. Теперь он совсем свихнулся на религии. Ему стало казаться, что церковь, в управлении которой он принимал прежде столь близкое участие, неправильно толкует Библию. Многие считали его маньяком. Те самые люди, которые в былые годы слушались его как оракула, подтрунивали над ним и приставали к нему со всевозможными теологическими тонкостями. Крайне нетерпимый к чужому мнению, он выходил из себя и порой делал большие глупости. Однажды в магазин его зашел член церковной пятерки, очень друживший с ним прежде, а потом перешедший в оппозицию. «Такому знатоку религиозных вопросов, как вы, Илайху, — сказал посетитель, — не следовало бы делать ничего, идущего вразрез со священным писанием». «А что я делаю такого, что шло бы вразрез со священным писанием? — спросил Беридж. «Вы продаете табак». «А вы жуете его», — хмуро отозвался хозяин. «Да, жую», — воскликнул гость. «Но если вы перестанете торговать табаком, я брошу эту скверную привычку». Он явно забавлялся над Бериджем, но этот последний решил поднять брошенную ему перчатку. «Идет», — не раздумывая заявил он. «Я принимаю ваше предложение». С той поры табак, на который в Нуанке был очень большой спрос, больше не появлялся в его лавке. В то время еще, когда он играл первенствующую роль в городке, его попросили взять на себя управление местным кладбищем. Несмотря на то, что это было большой обузой и не обещало никаких доходов, он, разумеется, согласился. Неутомимая жажда популярности делала его бесконечно щедрым. Вверенное ему кладбище он привел в порядок почти исключительно на свои средства. Когда зашла речь о необходимости постройки нового склепа, и церковная община ассигновала на это только $300, он прибавил 700 из собственного кармана. Такого рода общественная деятельность доставляла ему громадное удовольствие. Это не мешало ему притворно вздыхать о том, что управление кладбищем отнимает у него слишком много времени. Он неоднократно выражал желание сложить с себя эту почетную обязанность. В те печальные дни, когда звезда его затмилась блеском нового светила, церковные старосты деликатно намекнули его, что желание его может быть удовлетворено, и управление кладбищем охотно возьмет на себя кто-нибудь другой. Этот новый удар окончательно подломил Бериджа. Он понял, что власть навсегда выскользнула из его рук, что никто в нем больше не нуждается. Церковь пренебрегает его услугами, пусть так, он не станет навязываться, ему это безразлично. С болью в душе отказавшись от управления кладбищем, он мучительно возненавидел тех людей, которые приняли его отставку. Они сделались его смертельными врагами. Он с горечью вспоминал о $700, затраченных им на постройку склепа, и беспощадно критиковал деятельность церковной пятерки. Старосты, в свою очередь, стали плохо относиться к нему. Вскоре он совершенно порвал с ними, дал торжественную клятву никогда больше не ступать ногой на кладбищенскую землю, отказался от участия в сборе пожертвований и замкнулся в гордом одиночестве. Окончательный разрыв его с церковью произошел в мае месяце незадолго до годовщины гражданской войны. Особый комитет, непременным членом которого был Беридж, готовился ознаменовать события торжественным шествием на могилы павших. Утром 30 мая все члены комитета, в том числе и Беридж, собрались в вестибюле ратуши и подробно выработали программу предстоящего дня. Предполагалось в стройном порядке идти на кладбище, возложить на могилы венки и почтить память павших военным салютом. Как и все прочие ветераны войны, Беридж был в полной походной форме. О клятве, данной им, никто даже и не вспомнил. Каково же было всеобщее изумление, когда, дойдя до самых ворот кладбища, он круто повернул назад и одиноко зашагал по направлению к городу. Нога его не ступила на кладбищенскую землю. Отношение к нему людей заметно ухудшилось, а он все чудил и чудил. Собственные странности как будто не доходили до его сознания, впрочем, кто знает. В соседнем местечке Нортфильде жил отставной офицер, командовавший во время гражданской войны тем полком, в котором служил Берридж. В отставку он принужден был выйти уже давно, благодаря крупным неприятностям, возникшим из-за того, что он перепутал какие-то приказы. Имя его считалось серьезно запятнанным. Несмотря на то, что он был ранен во время войны и отличался в сражениях, ему даже не дали пенсии. Умер он в очень печальном положении. Перед смертью он призвал к себе Берриджа и, напомнив ему о тех днях, когда они были соратниками, обратился к нему с просьбой выхлопотать пенсию для оставшейся без всяких средств семьи и по возможности реабилитировать его память от позорных обвинений. Берридж с энтузиазмом откликнулся на просьбу умирающего. Прежде всего он поспешил изложить свое дело местному члену Конгресса. Однако всеобщая антипатия к нему была так велика, что в течение целых 2 лет хлопоты его оставались безуспешными. Он попытался было обратиться за поддержкой в городскую думу, но и там советники дали ему решительный отпор. Убедившись в том, что на местной власти рассчитывать нечего, Берридж склонил на свою сторону одного из сенаторов штата и с его помощью добился пересмотра дела умершего полковника. Репутация последнего была очищена от подозрений. Вернувшись из столицы штата, старик осыпал горькими упреками своих сограждан, не пожелавших способствовать оправданию невинного. «Мы отнеслись бы совсем иначе к этому делу, если бы ваш полковник не был дезертиром», объявил один из врагов Берриджа, работавший на Пальмеровской верфи. Услышав эти слова, старик вскочил со своего места и выпрямился. Глаза его грозно сверкнули. Будучи прирожденным оратором, он тотчас же произнес пламенную и несколько напыщенную речь, в которой подробно описал все заслуги покойного полковника, его раны, его страдания и, наконец, нищенскую обстановку, бывшую свидетельницей его печальной кончины. С особенным воодушевлением он остановился на битве при Антитеме, во время которой полковник собственноручно взял в плен вражеское знамя. Эта речь произвела очень сильное впечатление на всех присутствующих и многих расположила в пользу оратора. Но он тотчас же испортил дело, потребовав, чтобы слова о дезертирстве были немедленно взяты обратно. Когда человек, произнесший их, категорически отказался исполнить его требования, Берридж разразился градом ядовитых упреков и даже пригрозил подать в суд на клеветника. Клеветник этот тоже принадлежал к числу героев гражданской войны. Все ветераны не замедлили принять его сторону. Довести дело до суда Берриджу, конечно, не удалось. Но он совершенно рассорился с бывшими товарищами и при всяком удобном и неудобном случае стал зло высмеивать их показную религиозность и фарисейство, ярко сказавшиеся, по его мнению, в их отношении к умершему полковнику. Не ограничиваясь этим, он позволил себе в ряде публичных выступлений резкие выпады против двоедушия, корыстности маленьких башков, то есть ветеранов, членов церковной пятерки и заправил верфи. Вскоре после этого произошел его окончательный разрыв с местной церковью. В одно прекрасное воскресное утро пастор, бывший с ним прежде в наилучших отношениях, но потом всецело подпавший под влияние Пальмера, объявил его, Берриджа, врагом церкви и истинного христианства. «Среди членов нашей маленькой общины», — воскликнул пастор, заканчивая длинную и воодушевленную проповедь, «есть человек, который выдает себя за христианина и баптиста, а на самом деле является нашим злейшим врагом. Сатана и все его приспешники не питают большей ненависти к религии, чем этот человек. То обстоятельство, что он не торгует табаком, не служит ему оправданием». Последние слова не оставляли места сомнениям. Услышав их, Берридж встал и молча вышел из церкви. В течение некоторого времени после этого он был погружен в глубокое раздумье и почти ни с кем не виделся. Потом регулярно каждую субботу стал ездить в Грейлок, где бывал не в одной какой-нибудь церкви, а во всех церквях по очереди. Протомившись таким образом долгих 6 месяцев, он не выдержал и записался в члены баптистской общины в Эстисе. Возможно, что ему удалось бы найти там тихую пристань, если бы он меньше размышлял на религиозные темы, не был так твердо убежден в непреложной правильности собственных воззрений и не так горячо возмущался заблуждениями своих близких. Мало-помалу в нем созрела уверенность в том, что никто хорошенько не знает Библии. Эта пагубная уверенность, а также искреннее желание жить согласно Священному Писанию, привели его к решению прочесть Библию сначала до конца, изучить греческий и еврейский языки и восстановить подлинный смысл всех тех отрывков ее, которые поддаются двоякому толкованию. Приступив к осуществлению своего плана, он скоро убедился в том, что изучение Библии представляет громадные трудности, и, желая во что бы то ни стало достигнуть поставленной цели, начал вести свои торговые дела спустя рукава. Работал он в своей лавке, положив Библию и различные комментарии к ней на нагроможденные друг на друга ящики из-под мыла. Напуганные неземным видом хозяина, клиенты мало-помалу научились делать покупки без его помощи. Кое-как согласовав противоречивые тексты, он пришел к выводу, что чаще всего в Писании встречается слово «раскаяние», что, создав человека по своему образу и подобию, Бог одарил его полным пониманием добра и зла. По мнению Берриджа, из этого следовало, что его нуангские обидчики отлично ведали, что они творили, и, следовательно, он мог бы простить их только в том случае, если они раскаются. С этой точки зрения он прочел от начала до конца все Священное Писание. Внимательное чтение только подтвердило его догадки. Он окончательно уверовал в то, что любить ближнего, прощать врагов, благословлять мучителей, платить добром и даже раздавать свое имущество бедным можно только при том непременном условии, если эти ближние, друзья или враги безразлично, обнаружат раскаяние в своих поступках. Когда ему предоставили несколько уроков в воскресной школе Эстиса, он, ничтоже сумнявшись, стал по-своему объяснять ученикам Священное Писание. Кончилось дело тем, что пастор призвал его однажды к себе и, как гласила сплетня, без всяких обиняков сказал ему: «Прошу оставить нас в покое». Берридж смиренно покинул Эстис и записался в саундскую общину на Лонг-Айленде, где проповедовал свои воззрения до тех пор, пока на него не ополчились духовные власти, даже газеты. Из Лонг-Айленда он перекочевал в Эмхерст. При вступлении своем в тамошнюю общину он откровенно заявил, что его понимание Библии несколько отличается от общепринятого, и попросил разрешения выступать иногда с докладом. Эмхерстская община встретила его очень дружелюбно. В тот момент, когда я познакомился с ним, Берридж принимал горячее участие во всех ее делах. «Все несчастья Элиху произошли от того, что он чересчур чувствителен», — прибавил владелец парусной мастерской. «Его вечно мучат какие-нибудь обиды. Плохо живется на свете тем людям, которые мечтали командовать своими ближними и которым это не удалось». Я часто думал об истории Берриджа, о его нежном отношении к детям, о том, как он трогательно хлопотал о восстановлении чести умершего полковника. Однажды, в то время как я делал какие-то покупки в его лавке, мы разговорились. «Вы во всем стараетесь согласовать свою жизнь с Библией?» — спросил я. «Да, сэр», — ответил он, — «во всем». «Вы верите каждому слову, написанному в этой книге?» «Да, сэр». «Если ближний ваш обидит вас, сколько раз простите вы ему?» 77 раз. «И вы действительно прощаете вашим ближним?» «Да, сэр. Конечно, только в том случае, если они раскаиваются». «Раскаиваются?» «Да, сэр. Так велит нам поступать Священное Писание. У евангелиста Матвея есть прямое указание на это». «Но, отказывая в прощении вашим врагам, вы тем самым открываете ненависти доступ в ваше сердце». «Во мне нет ненависти, сэр. Можно не чувствовать ненависти и все-таки отказывать в прощении». Я удивленно посмотрел на моего собеседника и не мог удержаться от улыбки при виде его серьезного и вдохновенного лица. «Как удается вам примирить такое толкование Библии с проповедью любви к ближнему? Ведь нельзя же любить человека и в то же время отказывать ему в прощении». «Да я ведь никому и не отказываю в прощении», — возразил Берридж. В это время мимо лавки прошел какой-то старик в сильно поношенной одежде. «Если Джон, вот он идет сейчас по улице, причинил мне какое-нибудь зло, а потом придет ко мне и попросит у меня прощения, я тотчас же прощу его». Он сделал патетический жест и горячо закинул назад свою седую голову. «Нет такой вещи, которую я не мог бы простить людям». Я был прямо потрясен той страстностью, с которой он произнес эти слова. Мне стало сразу совершенно ясно, что все воззрения этого человека окрашены кровью мучительных сердечных ран. По натуре добрый и великодушный, он не мог простить судьбе того, что бывшие друзья один за другим отвернулись от него. «Скажите, мистер Беридж, — спросил я его однажды, — вы по-прежнему навещаете бедных и несчастных?» «Я предпочитаю не говорить об этом», — ответил он серьезно. «Мне очень хочется, чтобы вы ответили на мой вопрос». «В таком случае я отвечу на него утвердительно». «И по-прежнему делаете новогодние подарки?» «Да, сэр». «Думаете ли вы, что получите за это какую-нибудь награду?» «Я получаю ее, сэр». «Что вы хотите этим сказать?» «Каждая рука, протягивающаяся для того, чтобы принять мой скромный подарок, является мне наградой». Он улыбнулся, что-то вспомнив. «Как-то раз в день Нового года я посетил одну бедную старушку. Подношение мое состояло из нескольких кистей винограда. Мои новогодние визиты никогда не бывают долгими. Пожелав бедняку счастливых праздников и поставив на стол подарок, я тотчас же ухожу. Так было и на этот раз. Я вошел в квартиру старушки и сказал ей: «С добрым утром, тетушка Анна». «С добрым утром, Илайху», — ответила она. «Я спешу, тетушка Анна», — продолжал я. «Вот вам немного винограду. Желаю счастливо провести праздники». С этими словами я пошел по направлению к дверям. Но она схватила меня за рукав. «Дайте мне вашу руку, Илайху Беридж», — воскликнула она, и прежде чем я успел опомниться, крепко прижалась губами к моей руке. «Да, представьте себе, она поцеловала мне руку». Он помолчал, и глаза его горели ярким огнем. «Вот видите», — воскликнул он, — «добрые дела все-таки вознаграждаются».